Похвальное слово всем святым мученикам и же святых отца нашего Иоанна Златоуста. Это слово также в сокращении. Первое. Еще не прошло 7 дней после того, как мы совершали священное торжество Пятидесятницы, и вот опять собрал нас лик мучеников, или лучше ополчение и воинство мучеников, ничем не уступающее ополчению ангелов, которые видел праотец Иаков. Бытие 32 глава 2 стих. Но подобное ему и равное, ибо мученики и ангелы различаются только названиями, а на самом деле сходны между собою. Ангелы обитают на небе, и мученики также. Первые непричастны старости и бессмертны, и мученики будут иметь тоже. Но те получили бестелесное естество. Что же? И мученики, хотя обличены телом, но бессмертным, или лучше, еще прежде бессмертия, смерть за Христа украсила тела их больше бессмертия. Не так светло небо, украшаемое сонмом звезд, как светлы тела мучеников, украшаемые множеством ран. Так умершие они сделали величайшее приобретение, и еще прежде бессмертия получили награды, быв увенчаны смертью. «Умалилось его малым, чем от ангел, славою и честью венчалось его», — говорит Давид о естестве человеческом вообще. Псалом 8, 6 стих. «Но и это малое Христос, пришедший, восполнил, поправ смертью смерть». Впрочем, не это я доказываю, но то, что самый недостаток, состоящий в смертности, сделался для них приобретением, ибо если бы они не были смертными, то не сделались бы мучениками. Так что, если бы не было смерти, то не было бы и венца. Если бы не было кончины, то не было бы мученичества. Если бы не было смерти, то Павел не мог бы сказать: «По вся дни умираю, тако ми ваша похвала и уже имам о Христе Иисусе». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 31 стих. «Если бы не было смерти и тления, то он также не мог бы сказать: „Радуюся во страданиях моих о вас, яко исполняю лишение скорбей Христовых во плоти моей“». Колоссаям, 1 глава, 24 стих. Итак, не будем скорбеть, что мы стали смертными, но будем благодарить, что смертью открыто нам поприще мученичества. Через отленность мы получили возможность достигать награды. От этого мы получаем повод подвигам. Видишь ли премудрость Божию, как Он, величайший из зол, верх нашего бедствия, введенный дьяволом, то есть смерть, обратил нам в честь и славу, возводя через нее подвижников к наградам мученичества? Второе. Итак, не будем страшиться, слыша, что такой-то потерпел мученичество, но будем страшиться, слыша, что такой-то оказался слабым и пал тогда, как предстояли ему такие награды. Если же хочешь слышать и о наградах будущих, то знай, что никакое слово не может изобразить их, ибо око не видя, говорит апостол, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготовал Бог любящим его». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. «А никто из людей не возлюбил их вот так, как мученики. Впрочем, потому что величие уготованных благ превышает и слово, и ум наш, мы не будем молчать о них, но, сколько возможно нам сказать и вам выслушать, постараемся, хотя неясно, изобразить вам блаженство, которое ожидает там мучеников, ибо ясно познают его только те, которые наслаждаются им на самом опыте. Здешние жестокие и невыносимые страдания мученики терпят в краткое течение времени, а по отшествии отсюда они восходят на небеса. Причем ангелы предшествуют им, и архангелы сопровождают их, ибо не стыдятся сослужителей своих и готовы все делать для них, как и те решились потерпеть все для Христа своего Господа. По восшествии на небо слетают их все святые силы. Прибыв туда и поклонившись сидящему на престоле, мученики удостаиваются от Господа гораздо большего благоволения, нежели от сослужителей небесных, ибо Он принимает их не как рабов, хотя и это величайшая честь, с которой ничто не может сравниться, но как друзей своих. Вы, говорит Он, друзья мои есть. Иоанн 15, 14 стих. И весьма справедливо, потому что сам он сказал еще больше сия. Люби никто же има, и да, кто душу свою положит за други своя. Иоанн, 15 глава, 13 стих. Так как они показали величайшую любовь, то он с любовью и принимает их, и наслаждаются они тамошнюю славою, соединяются с ликами ангельскими, участвуют в таинственных песнопениях. Ибо если они, еще находясь в теле, через участие в таинствах принадлежали к тамошнему лику, воспевая Тресвятую Песню вместе с херувимами, как известно вам, посвященным в тайны, то тем больше по соединению с теми, с которыми прежде составляли один лик, они с великим дерзновением участвуют в тамошнем славословии. Не страшились ли вы мученичества прежде, а теперь не желаете ли мученичества? Теперь не сожалеете ли, что ныне уже не время мучений? Но и мы можем подвязаться, как во время мученичества. Мученики презирали жизнь. Ты презирай удовольствия. Они вергали тела свои в огонь. Ты вергай теперь имущество свое в руки бедных. Они попирали ногами горячие уголья, а ты погашай пламень похоти. Трудно это, но и полезно. Смотри не на прискорбное настоящее, а на приятное будущее. Не на бедствия присущие, а на благо уповаемое. Не на страдания, а на награды. Не на труды, а на венцы. Не на подвиги, а на воздаяние. Не на скорби, а на утешение. Не на горящий огонь, а на царство предстоящее. Не на окружающих палачей, а на венчавающего Христа». Третье. Самый лучший способ и удобнейший путь к добродетели – это взирать не на труды только, но и на награды после трудов. Впрочем, и не на них, только самих по себе. Так, когда ты намереваешься подать милостыню, то обращай внимание не на издержки денежные, а на приобретение правды. «Расточи», – говорится в Писании, – «даде убогим». Правда его пребывает век-век, Псалом 111. Не смотри на оскудение богатства, но взирай на умножение сокровища. Когда постишься, то думай не об изнурении от поста, но о легкости, происходящей от этого изнурения. Когда бодрствуешь в молитве, то помышляй не об усталости, причиняемой бодрствованием, а о дерзновении, доставляемом молитвою. Так поступают и воины». Они взирают не на раны, а на награды, не на поражение, а на победы, не на падающих мертвыми, а на увенчиваемых героев. Так и кормчие представляют себе прежде волн пристани, прежде кораблекрушений торговые выгоды, прежде бедствий на море, благополучие после мореплавания. Так поступает и. Представь, сколь великое дело среди глубокой ночи. Тогда как спят все люди и звери, и скоты, когда господствует глубочайшая тишина, тебе одному бодрствовать и дерзновенно беседовать с общим всех владыкою. Приятен сон, но нет ничего приятнее молитвы. Беседуя с Богом наедине, когда никто не беспокоит тебя и не отвлекает тебя от молитвы, ты можешь во многом иметь успех. Самое время будет способствовать тебе к получению того, чего желаешь. Но ты лежишь, простершись на мягком ложе и не располагаешься встать. Представь нынешних мучеников, которые лежали на железной решетке, где не постель была подослана, но подложены горячие угли. Здесь я хочу окончить речь, чтобы вы ушли с живым и свежим воспоминанием об этой решетке и памятовали о ней ночью и днем. Ибо хотя бы стесняли нас тысячи уз, мы в состоянии будем легко свергнуть все и восстать для молитвы, если мы будем постоянно представлять себе эту решетку. Впрочем, не только эту решетку, но и прочие страдания мучеников начертаем на широте нашего сердца. Как желающие украсить свои домы расписывают их со всех сторон разноцветной живописью, так и мы на стенах души нашей изобразим казни мучеников. Та живопись бесполезна, а эта живопись приносит пользу. Для этой живописи не нужно ни богатства, ни издержек, ни какого-нибудь искусства. Но вместо всего достаточно приложить усердие и иметь ум мужественный и бодрственный, чтобы посредством его, как посредством искусной руки, изобразить их мучения. І так, і зобразім душе наших мучеников, іних лежачими на сковородах, іних вержених, верженими в кипящі котли, других брошеними в море, іних терзаємими крюком, іних розриваємими на колесі, іних розбиваємими об утес, іних борющимися з дикими звір'ями, іних низвергаємими в пропасть, іних так, як кожному із них случилось окончить життя, дабы сделав разнообразием такой живописи храм души нашей светлым, приготовить в ней приличное жилище для Царя Небесного. Ибо, если он увидит такие начертания в душе, то придет с Отцом и сотворит в нас обитель себе с Духом Святым. И будет наша душа царским домом, и никакой непристойный помысл не войдет в нее. Потому что воспоминание о мучениках, как бы разноцветная живопись, постоянно будет находиться в нас и производить великий блеск. И Царь всего Бога будет непрестанно обитать в нас. Таким образом, приняв Христа здесь, мы по отшествии отсюда можем быть принятыми в вечные обители, чего даст подобимся все мы, благодати и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу вместе со Святым и Животворящим Духом во веки веков. Аминь.